Александр Ширвинт. Ширвинт, стертый с лица земли. Книга воспоминаний. Москва, Эксмо, 2006 год. Автор благодарит Юлию Ларину и Юрия Кушака за помощь в строительстве этой книги. Рано или поздно наступает время хотя бы умозрительно перелистать страницы своей незамысловатой жизни. Но непонятно, с какой главы начать, чтобы текст не был безвозвратно стерт из памяти. Пришлось обращаться к документам. Они привели их к семейным истокам. Семейные истоки потянули к родословной, родословная окунула в лету. Мой замечательный, покойный двоюродный брат Бобка, майор-артиллерист, прислал в августе 1944 года вырезку из фронтовой газеты «Освободили Ширвинт». Не поленился влезть в архивы. Оказывается, Ширвинт был самым восточным городом Германии. Располагался в районе слияния рек Шешупе и Ширвинты. Река почему-то без буквы «Д». Как поселение упоминается еще в начале XVI века, статус города получил в 1725 году во время правления прусского короля Фридриха Вильгельма I. Ну, это знает любой первоклашка. Известен немецкий герб Ширвинта. Он представляет собой щит. Внутри на голубом фоне башня с остроконечными воротами. Внизу восходящее солнце, символизирующее, что первыми видят его восход жители самого восточного города Пруссии. В фолиантах значит, что к началу XX века через Ширвинт стали проводить книги, запрещенные царским правительством. В Ширвинте был устроен склад марксистской литературы, чем я очень горжусь. Историческая справка, данные за 1926 год. Территория города 668 га, население 1900 год 1108 человек, 1910 1195, 1925 1124. Достоин упоминания построенный Фридрихом Вильгельмом IV собор с двумя башнями на рыночной площади, где находился также памятник жертвам войны. В Ширвинте есть начальная школа, три класса и частная школа, евангелическая церковь и синагога, а также дом для престарелых. Имеется чудная зона для гуляний вдоль немецко-литовской границы по реке Шешупе. Есть кладбище с могилами времен Первой мировой войны. Военные действия в этом районе осенью 1914 года описаны вольно определяющимся лейб-гвардии Уланского полка поэтом Николаем Гумилевым в записках кавалериста. 7 часов утра началось наступление противника на Ширвинт. Защита сложна, так как мало пехоты. Ширвинт с трудом держится. А 2 августа 1944 года, уже в ходе Второй мировой войны, дивизион капитана Пилипаса 142-й армейской пушечной бригады 33-й армии из района литовского города Вилковишкис произвел первый артиллерийский залп по Ширвинту. После окончания Второй мировой войны Ширвинт прекратил свое существование. 17 ноября 1947 года Ширвинт был переименован в поселок Кутузово и вошел в состав краснознаменного района Калининградской области. Более логичное переименование трудно себе представить. Сегодняшние историки жалуются, цитирую, «Ширвинта мы не нашли». Его просто нет. Сейчас на месте Ширвинта растут дикие травы и кустарники. Он исчез с лица земли. Все ясно. Можно страховочно зацепиться за прусские корни и попытаться снять кардиограмму существования на фоне развалин биографии. Итак, как выяснилось, мой нежный и уникальный папа — прусак, а мама — одесситка. Роясь по старческой сентиментальности в пыльных семейных бумажках, я наткнулся на справку. Оказывается, мой папа не Анатолий Густавович, а Теодор Густавович. Просто в те годы иметь в России немецкие корни было даже опаснее, чем еврейские. Золотые времена, и папу сделали Анатолием. А я мог бы быть Александром Теодоровичем. Красиво. Пришла мысль собрать документы, доказать, что город Ширвинд назван в честь моих пра-пра-пра, и приватизировать эти земли. Зачем мне эти земли? Хочу построить город моего прошлого, пока не поздно. Как часто мы философски произносим разные слова, не вдумываясь в суть глупости. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Что это такое? Ну, разбросал ты по молодой силе все камни, и как их на старости собирать? Если нагнуться, проблема, не говоря уж а разогнуться, да еще с булыжником в руке. Но раз это хрестоматийная истина, то я тоже хочу попробовать собрать разбросанные по жизни камни, чтобы все самое дорогое не валялось где ни попадя, а было в одной куче, чтобы не томиться во времени и пространстве, склеротически застревая в пробках воспоминаний при попытке переезда от одной веки в другой. Прежде мечталось назвать произведение «Перпетуум мобили», но одновременно мечталось, чтобы его кто-нибудь купил. И тогда, в чистом переводе с латыни, книга должна называться «Шило в жопе». Книга. Но ее ж надо как минимум написать. А какая пытка заставить себя сесть за письменный стол. Лежит бумага, лежат ручки, шариковая перьевая, отточенный карандаш для правки, неизвестно чего, и начинаются муки попытки подсесть к столу. Наш покойный спаниель Ролик никогда не плюхался спать сразу. Он бесконечно долго крутил по подстилке, ходил, уже вроде бы опуская задницу, передумывал, опять кружился, понимая, что надо, что пора, что все равно придется. Но какой-то внутренний дискомфорт мешал ему решиться, ибо надежда умирает последней. Она заключалась в том, что все вдруг вскочат, куда-то помчатся вместе с ним, и будет не до сна. Ну вот, чертова ручка в руке, и пути к отступлению нет. Вообще, сегодня мемуаристика вытесняет с книжных полок Свифта, Гоголя и Козьму Пруткова, а сонмище графоманов, пользуясь безнадзорностью и безнаказанностью, придумывают документальные небылицы, забывая подчас, что есть еще несколько живых свидетелей, описываемых ими событий. Литературные воспоминания делятся, как правило, на несколько категорий. Если автор грамотный, он пишет сам, а опытный редактор расставляет знаки препинания. Если автор малограмотный, он диктует свои фантазии на современную технику, а все тот же многострадальный редактор облекает это в форму прозы, и говорун через некоторое время с удивлением узнает, что он писатель. Заниматься не своим делом — это страсть наших граждан, особенно ярко выражена в тех случаях, когда свое дело тоже профессионально подозрительно. И все-таки зачем-то мы родились, зачем-то служим, зачем-то, наконец, живем. Может быть, кто-нибудь и сделает случайный вывод для себя из моих литературных потуг. Нужен проект города прошлого. Думал обратиться к своей архитектурной семье, но понял, что для их уровня строить мою биографию слишком мелко. Решил строить как пойдет, а уж потом планировать. У нас так было всегда, зачем переучиваться? Своё четверостишие повешу на городских вратах. Молодым Везде у нас дорога. Старикам везде у нас почет. Я старик, стоящий у порога жизни, что закрыто на учет.